Глава 23. Алена Иванова. «А он что?» «Взбесился, конечно же. А ты что?» «Сказала ему, что не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться. А он что?» «Да замолчите вы или нет! Больше тем нет обсудить, чем ваши «а он, а она». Вон, салфетки идите разложите лучше». Первый раз в роли старшей по столовой с какого-то перепугу. И сразу отбитые девки какие-то попались. Огрызаются, ленятся и выпендриваются, словно меня тут нет. Когда я в наряд по столовой в первый раз встала, нас старшая так дрюкала, что я столовую 2 раза перемыла. Мне никогда адекватных не попадалось. А эти нос воротят, мол, никто не увидит. Хотелось орать на них, я уже была близка. Потому что командовать наглыми первокурсницами – то еще удовольствие. Особенно оборзела эта рыжая, Катерина или как там ее. К ней тут целое паломничество нарисовалось, и все спрашивали про какой-то там наряд. Сначала она еще выбирала выражение, а теперь с таким удовольствием поносила какого-то несчастного. Я уже всю хронологию выучила за сутки. Сначала они закусились на КПП. Потом она случайно вылила ему на ноги ведро с грязной водой. Он попытался прижучить ее, как старшекурсник, но Катя не далась. Точнее, ей таки влетело, ведь дежурный оказался не таким уж тупым, как про него говорили, и все же перестал ей сочувствовать. Мол, праздники праздником, а наряд никто не отменял. Поэтому верил ее в распоряжение какого-то несчастного, она называла его разными матерными словами, а тот до ночи заставлял ее надраивать кубки и медали. Хотя обычно это девочки на ПХД делали. Тут даже я заслушалась, тем более эта рыжая хоть и бесила, но на деле рассказ выдавала интересный. Просто слушать его по 5-му разу задолбало. Я понимала, конечно, что первый день после каникул самый оживленный, но не представляла, насколько. Хотела отдохнуть, тем более в моей голове все представлялось совсем иначе. И дело было не только в наряде. Перед праздниками меня бросил парень. Да-да, мне таки удалось его завести, и даже не в институте. Мы с девчонками, кто попроще, ну, не Волобуевы всякие, стали ходить к ФСОшникам на дискотеке. Слава про них ходила прям такая, громкая. В отличие от наших парней, те строго жили на казарме 3 года, а то и дольше. Поэтому руководство им создавало все условия. Как бы дискотеки в них входили, помимо бассейна и кинотеатра прямо на территории академии. Военные, что сказать. Ну, вот и женихов там искать было выгодно. Парни богатые, любвеобильные, и все настроены на серьезные отношения. После 5-го курса они уезжали в свои тмутаракани по распределению и обязательно с женами. Поэтому девочки туда ходили как на работу. Даже завидовали мне. Еще бы, подцепила парня после 1-й же ходки. Они курсанток особо любят. Ведь мы как бы тоже понимаем все тяготы и лишения службы. Хотя у них там повеселее. Как Фальцева беременеть нельзя. Сразу либо аборт, либо за забор. Мол, даже какие-то бумаги подписывали. Страсть какая. В общем, я буквально за месяц до Нового года и обзавелась парнем. Мы с ним по выходным, когда он в увольнении был, гулять ходили, а буквально перед праздниками я решила не тянуть, ну и переспала с ним. Было больно, не особо приятно, а через 2 дней он позвонил и кинул меня. Проревела несколько дней втихаря. И тут уже никто меня не поддерживал и не утешал. Не любила я этого. Не я первая, не я последняя, в конце концов, да и любви как таковой не испытывала. Я так боялась, что тот меня кинет, да и в моем возрасте уже с девственностью не дружит. Зачем она? А шанс на нормальные отношения был. Был, да сплыл. Теперь как снова ходить на эти дискотеки? Парни из нашего же института теперь из принципа не хотела. Ну его. А то, не дай бог, получится, как вон с Дианой. Я вообще в шоке была. Как такое возможно, в конце концов? Она же дочка начальника столовой, и так наклеветали. Что тогда можно будет про меня сказать, ведь если ее защитить не смогли? У Добкин этот и ко мне подкатывал. Я тогда вообще удивилась. Не вчера родилась. Где я и где та же самая Диана? Ему от меня наверняка одно нужно было. Только получил это самое другой парень. И оказался таким же. А я зарубкой на его стене. Или как там это называется? Точно, портупея. Ну, ремень, на который вешается кобура при стрельбе. Пока я предавалась воспоминаниям, девочки пошли таки раскладывать салфетки. Они же их нарезали сегодня с утра часа полтора. Ибо экономика должна быть экономной. И снова сладкая парочка обсуждала несчастного парня, которому досталось в наряде от рыжей. Детский сад какой-то. Бешеное противостояние на уровне кнопки на стул. Ну или руки, опущенные в воду во сне. «Катя, а ты не боишься, что он тебе мстить будет?» «Сама сказала, что еще со случая в душевой напоролась на него». Катя это тряхнула рыжей шевелюрой и строго ответила. «Наташ, да я ничего не боюсь. Ну, кроме препода по секретке того. Да еще если родители узнают, что я... Неважно. Из воротов этот больше ко мне не сунется. Я его предупредила». Я подавилась чаем. Закашлялась до слез из глаз. Рыжая аж подскочила с волнением, долбя мне по спине. Вот сразу видно, что первую помощь им еще не преподавали. Прокаркала. «Нельзя стучать по спине, ты только хуже делаешь. Нужно сзади обхватывать, как в фильмах». Та стушевалась. Недовольно посмотрела на меня, хмуря свои рыжие брови, и буркнула. «Я как лучше хотела». «Ага, я тоже, когда с тем ФСОшником в постель ложилась, как лучше хотела». Не залетела и болезни не подцепила какие, и то ладно. Хотя я предохранялась. Вслух же ляпнула. «А ты не хоти, а делай как надо». Хотела еще что-то про Изворотова добавить, но передумала. Ну, ее неадекватную. Еще мне нагадит тот со своим мерзким характером. Пусть Андрей сам со своей игрушкой разбирается. Тем не менее, к девчонкам стала прислушиваться. Теперь их разговор приобретал особый привкус. Привкус сплетен о том, кого ты знаешь, и в случае чего можешь козырнуть. «Не знаю, как ты держишься. Он же такой красавчик. Скружила бы ему голову, и все. Он, говорят, не встречается ни с кем». «Как-то ни с кем? В наряде он встретился с древком от швабры. Из-за угла наступил на нее совершенно случайно. Кстати, запас матерных выражений у него скудный. Хотя у них же Симон начальником курса был. Тот тоже ругается скучно». Подружка этой Кати заржала, а мне стало как-то не по себе. «Так-то это мы придумали Симоненко Симоном звать. Это наша прерогатива. А тут всякие дети пытаются подражать. Тоже мне. А еще это просто она нашего Симона не видела в порыве чувств. Одни его выражения... «Можно Машку за ляжку» и «как бык нассал, чего стоят». Просто первый курс такой первый. Полный разочарований и пустых надежд. После второго станет веселее и понятнее. Вот я уже третий год учусь, а все открываю для себя новые горизонты курсантской жизни. «Смотри, Катюха, сама не влюбись!» «В кого? В этого? Не смеши!» «Меня мажоры-старшекурсники не интересуют. Там явно мозги, как опилки, да самомнение». Дальше я с трудом подавила неуместное желание девушку осадить. Не стало лишь потому, что не время и не место. Явно не мне ставить эту дамочку в рамки. Но про себя подумала, как глупо судить о человеке так поверхностно. Не то чтобы я сама тащилась от Изворотова, но он хороший человек». Я помню его в самом начале. Вижу сейчас. Он изменился. Не каждый смог бы пройти через то, через что прошел он. Все же жизнь очень странная штука. А Катя эта дура набитая. Ну и просто маленькая еще. не осведомлена о том, что за человек перед ней. Про наш курс и нашу группу уже весь институт говорит. Стали звездами. Круче нас тут мало кто есть. Даже на нашем курсе и то концентрация звезд у них все же не такая. Хорошо, что Катя это замолчала. Задумалась о чем-то, а вот ее подружка разошлась. Поносила преподов, руководство и старшие курсы. Особенно уделяла внимание ребятам из моей группы. Обсосала, какая шалава Диана, что наша Белоснежка, она же Маша Копылова, поступила по-свински с клубом, и теперь ее не берут туда петь. Когда разговор зашел про аборты, я не выдержала. Поднялась и зло сказала: «Мне кажется, вам совсем заняться нечем. Время очистить транспортную ленту». Их лица вытянулись, а я подумала, что это кайф, когда в твоих руках власть. И пусть это просто наряд по столовой, но сейчас я покажу этим дамочкам, как языками трепать без разбору. Примечание от автора. У нашего Андрея наряд прошел весело новогодний, судя по всему. Мы еще вернемся к его впечатлениям. А пока нас ждет очень важное событие для любого курсанта. Экватор. Экватор.